должны. Конечно, не факт, что они выйдут именно на нас. На путях их вероятного движения устроено несколько засад. Да но к чему оцеплять весь огромный лес? Зачем столько людей? Почему такая чрезвычайность? Видите ли, это долго объяснять, чуть помедля уклончиво заметила Лехин. Он не мог, не имел права говорить кому бы то ни было, кроме офицеров контрразведки, что речь идет об агентах, действия которых представляют угрозу для предстоящей стратегической операции, и что дело взято на контроль ставкой Верховного Главнокомандования. «Ясно, от меня вы тоже секретите», — с очевидной обидой быстро сказал капитан, и лицо его дрогнуло в презрительной усмешке. «Нет, почему же? Как бы чего ни вышло. Перестраховочка, мне вы тоже не доверяете. А родной матери? К ней у вас тоже, наверное, одна бдительность?» «Ну вы и язва», — рассмеялся Алехин. Своей прямотой и задиристой откровенностью капитан ему определенно нравился. «Какой есть, но дело не в этом. Все эти предосторожности, ваша, как вы говорите, специфика, пуганая ворона куста боится. Вы этим живете и этим кормитесь, но мне-то вы зачем мозги компостируете? Я в армии 4-й год, и вашей спецификой, поучениями о бдительности не то что сыт, перекормлен. Однако ни одного шпиона даже во сне не видел. Дезертиры, паникеры, изменники встречались, двоих сам расстреливал, власовцев видел, полицаев, но шпиона ни одного. А вас, охотничков, как собак нерезанных. НКВД, НКГБ, контрразведка, прокуратура, трибуналы, еще милиция. Говорите тише. Могу вообще молчать. Только вы мне мозги не компостируйте. Я приглашен, чтобы вы имели вид комендантского патруля. И то, что от меня требуется, сделаю. Но своей спецификой вы мне голову не дурите. Мы очень разные люди, и быть таким, как вы, я не желаю. Извините, противно. Ну что вы все время смотрите? Чего выискиваете? Вы что, потеряли что-нибудь или змей боитесь? Не без этого, — весело признался Алехин. И не только их. Лес кое-где минирован. А я еще жить хочу, и вы, наверное, тоже. Поджав губы, помощник коменданта промолчал. Часть 74. На поляне. «Вот мы и пришли», — останавливаясь, сказал Алехин. «Красиво, а?» Перед ними открылась большая, окаймленная белоствольным березовым подростом, залитая солнцем поляна. Неторная травянистая дорога проходила, не петляя, прямо по ее середине. Крохотные, совсем юные дубочки несмело выглядывали из высокой лопушистой травы. Почти в центре поляны, справа от дороги, тремя островками тянулись поросли густого орешника. Впереди, примерно в 2 километрах по ту сторону широкой просеки, разделявшей массив на 2 части, находился участок леса, где Алехин наблюдал чистую супись. Предполагалось, что там, в тайнике, и пряталась разыскиваемая рация. Этот квадрат леса 4 суток назад осматривал Таманцев. Он и порекомендовал поляну как место весьма удобное для засады. Алехин, посмотрев сегодня, не мог с ним не согласиться. «Да чего же хорошо», — подумал Андрей, оглядывая поляну, молодые радостные березки и кустарник по краям. Лазая до того по лесу, он был настолько озабочен отысканием следов и улик, что сейчас, после замечания Алехина о красоте, может, в первый раз обратил внимание на окружавшую его природу.